Я помню мгновение тишины, когда корабль крутился вдоль оси так быстро, что ослабевшая гравитация не могла скомпенсировать вращение, и мы падали и врезались в стены. Усчела, нашего лучшего разрушителя, чьи цепные кулаки помогли пробить выход на мостик, отшвырнула в кокон мертвого капитана, и он выместил свою ярость на трупе и его системах. Я помню, как временами омут сдирался на поле Геллера, и тогда Друная визжал в панике под стать визгу, издаваемому корпусом корабля. Были и вопли того нечто, что сжимало гимн Филинды. Может быть, оно кричало от боли, вызываемой прикосновением к материи, или от удовольствия, что у него появилась эта новая странная игрушка. Может быть, эти крики были вызваны эмоцией, которую никому из нас не понять. Может, некоторые из них даже издавали выжившие люди где-то на корабле, встречая судьбу, от которой бежал Друнай. И в это время весь корабль метался назад и вперед, словно хвост кротолида. Я помню, как системы управления снова ожили. Шлак, оставшийся от панели инструментов, начал шевелиться и перемещаться. И призрачные очертания голоаппарата повисли над остатками реальной машины. Они засветились и показали нам наши же лица. И лица тех, кого мы убили, и лица тех, с кем сражались. И превратили их лица, в которые не могли принадлежать ни одному человеческому существу. Электричество трещало меж кратерами в панелях, дуги поднимались и принимали формы, которые я не могу описать, ибо они оставили лишь оспины в нашей памяти. Я помню, что звук двигателей — это глубокая мощная нота, которая пронизывает каждый звездолет, ни разу не прерывался, но порой сбивался и задыхался, а временами превращался в ритмичный звук, словно стук живого сердца, и иногда напоминал смех. Усчел сказал, что услышал в нем шепчущие голоса, и когда он попытался заговорить с ними, то, что ему прошептали в ответ, заставило его выть и замахиваться цепными кулаками на пустоту перед собой. Формы корабля начали размягчаться и растягиваться. Останки капитана потекли и смешались. Обломки, в которых они лежали, взбурлили и начали меняться. Часть их превращалась в изумруд, часть в кровь, часть в свет. Все помещение то расширялось, то сужалось. Палуба под ногами внезапно потемнела от коррозии и начала выпускать легкие облачка пыли. Но когда мы оглянулись на дверь, то увидели, что стены тамбура превратились в ребристую кость. Она хрипела и гремела, наделенная неким подобием жизни. Потом в считанные секунды окаменела. Танцующие огни хихикали и гонялись друг за другом вокруг наших голов. Геас выпустил в один из них болт-снаряд. И тот, оставив гонки, окутал его не более чем на секунду. Когда огонь выбросил его на палубу и улетел, Гес задергался на полу и сказал нам, что пламя затянуло его внутрь себя и играло с ним на протяжении 13 лет. Как долго все это длилось, я не знаю. Могу лишь сказать, что по сидерическим календарям прошло 4 месяца от того, как мы вышли из варпа у Исита, и до того, как услышали первые имперские трансляции в Малянисе. Но для большинства из нас это падение сквозь воронку показалось лишь несколькими днями. Но все мы знаем, как переменчивы варпы время. Другие легионеры молчаливо выразили свое согласие. И вот, наконец, вихрь оставил нас в покое. С последним мучительным спазмом корабль начал двигаться ровно, и мы поняли, что дрейфуем в открытом космосе. Палубы и переборки перестали меняться. Комната осталась странным, лишенным углов в виде. Кроме нее, мы видели только искаженные стены тамбура, залитые тусклым звездным светом. С осторожностью мы выбрались из святая святых капитана, чтобы посмотреть, что осталось от нашей добычи. Варп переделал гимн Филинды до полной неузнаваемости. Весь он был вытянут и разбит, так словно нечто в варпе распластало его на анатомическом столе. Обшивка была вскрыта, местами как будто порвана, местами просто исчезла, будто ее расплавили. Растворили или растягивали, пока она не разорвалась. Кое-где ее даже прибавилось. По левому борту выпирал гребень наростов, подражавший форме башни мостика и даже отрастивший зачатки иллюминаторов. Лопасти и турели либо начисто снесло, либо они утонули в корпусе, приняв странные органические формы. Плазменные двигатели наконец затихли, и мы видели хвост корабля, охладевший, без жара реактора и выхлопов. В пластале палубного покрытия отпечатались цепочки аккуратных следов босых ног, размером с детские, утопленные в металле, будто во влажном песке. Они доходили до мостика и исчезали там. Мы так и не узнали, что их оставило. Но когда мы снова обратили внимание на Вивайра Друнаи, оказалось, что он все еще жив. Печати и жизнезащитные системы навигаторского гнезда предназначены для того, чтобы оно могло функционировать в полной изоляции, и любое вторжение варпа можно было бы обуздать, прежде чем оно распространится на весь корабль. Теперь же они сработали в обратную сторону, защитив его от попыток варпа обратить гимн в ничто. Когда мы пробились сквозь завалы к гнезду, то слышали, как Друнае скулит вокс, пытаясь докричаться до экипажа. Видимо, от перехода его системы испортились, и глаза, наблюдавшие за остальными отсеками, ослепли. Он не знал, что мы единственные, с кем он теперь делит остов корабля. Он звал капитана и его слуг. Он умолял доложить о состоянии дел и оказать ему помощь. И иногда он даже, казалось, не был уверен в том, находится ли корабль в варпе или уже нет. Думаю, он все еще был ошеломлен бурей челюсти. Я полагаю, что он понял, какую компанию оставил ему вихрь, когда мы начали пробиваться в гнездо. Теперь это помещение можно было легко разглядеть. Оно, по большей части, выстояло перед варп-эрозией, но корпус и палуба вокруг него практически превратились в кружево. Под руководством Хотиша, нашего мастера по связи, мы соединили ВОКС с автосенсорными системами в наших доспехах. Эти гнезда при создании снабжаются защитой и оберегами, но они бессильны против того, что мы замыслили, и не могут остановить столь умелых захватчиков, как мы. Вскоре мы завладели кагитаторами внутри гнезда, отрезали ВОКС-связь Друнае и начали использовать более мощные гнездовые системы для того, чтобы вычислить наше местонахождение. Сенсоры доспехов улавливали шум, похожий на щелчки кнута, и мерцание в визорах, которые мы сочли просто временными эффектами, оставшимися от бурного путешествия. Но подсоединившись к пузырю, где сидел навигатор, мы смогли узреть, что это за звуки. Мы слышали импульсы военных ауспиков, целый каскад импульсов, наслаивающихся друг на друга. Некоторые с расстояния в считанные световые минуты, другие куда более старые и слабые. Их издавали корабли, рыщущие по другому краю системы, системы Малианис. Гением, рожденным из ужаса и рефлексов, смешанных с примитивным инстинктом выживания, Вивайр Друнае обнаружил переплетение варп-потоков, ведущие сквозь омут от тимбинского течения в варп-бурю челюсть. Игольное ушко, сквозь которое можно проникнуть на ненаблюдаемый и незащищенный край важнейшей имперской милитаризованной системы. Повелители ночи снова отправятся в Малианис. И вот она, ставка. Вот то, что я своей властью предлагаю тебе, брат Ченгрил. Возьми этот герб как знак союза. Что Друнае сделал однажды, то он сделает и снова. Пошли своих лучших воинов, чтобы оседлать бурю и выйти из челюсти вместе с нами. Или почти нас личным присутствием, возглавив войско. Мы подкрадемся к имперским часовым, покуда их взгляд устремлен в другую сторону, и обрушимся на них, станем их красноглазыми кошмарами. Если ты желаешь лишь ранить Империум, тогда мы раним его. Если ты желаешь завладеть крепостями Малианиса, тогда забирай их. У моего легиона нет планов на них. Если желаешь долю добычи от захвата системы, то ты вернешься в свою собственную цитадель с воистину великими богатствами. Такова история и такова ставка повелителей ночи. Что скажешь?